Глава вторая. Бета. В воздухе вкусно пахло цветами. Совсем как дома. Было тихо, но издалека доносились короткие птичьи трели, голоса и заливистый смех. Чья-то мягкая рука легла ей на лоб. «Мари», — прошептала Кассандра. Просыпаться не хотелось. Она отлично знала, что это не Мари, что дом далеко. И ей порядком надоело терять сознание и приходить в себя в незнакомых местах. Но выбора не было. И любопытство победило. Кассандра приоткрыла глаза. На краю постели сидела худенькая девочка с неестественно бледным лицом и раскосыми глазами. Ее темные локоны были собраны в тугую прическу на затылке. На голове белая повязка. Девочка казалась такой воздушной и тоненькой, что Кассандра не дала бы ей больше 12 лет. Если бы не лицо. Оно было совсем взрослым. «Очнулась? Давай я открою окно», — сказала незнакомка, встала с постели и отодвинула штору, впуская безжалостно яркий свет. Кассандра снова зажмурилась. «Извини», — ласково произнесла девочка. «Свет режет глаза поначалу, но это быстро проходит. Сейчас привыкнешь». «Где я?» — спросила Кассандра. Она лежала на жестком матрасе в тесной комнате. Еще полдюжины кровати стояли так близко друг к другу, словно между ними вовсе не было проходов. Посередине кое-как вклинилась узкая дверь, и в двух фанерных стенах угадывались окна, а точнее дыры, затянутые двумя слоями ткани, светлой и темной. Затаив дыхание, Кассандра ждала ответа на свой вопрос. Она надеялась, что угадала. Но девочка замешкалась, словно не хотела говорить. «Погоди, я позову командира». «Нет, стой. Тебя как зовут?» «Нереаль», — сказала девочка, останавливаясь в дверях. «Нереаль», — медленно повторила Кассандра. Странное, необычное имя. То ли она слишком расслабилась, то ли просто устала гнаться по лесу за эфемерным решением своих проблем, потому что вдруг выпалила. «Вы ведь Ливьер, да?» Пауза. Ощущение было, будто она снова падает в реку с уступа. Вот только на этот раз Кассандра сама добровольно бросилась вниз. Нереаль молчала, внимательно глядя на нее, и Кассандра горячо продолжила. «Я так долго искала Ливьер, думала, не дойду. Что со мной случилось? Как я здесь оказалась? Пожалуйста, скажи мне, что вы Ливьеры. Это моя последняя надежда». Тогда Нереаль осторожно кивнула, поправила зеленую повязку на плече и торжественно, с тихой и спокойной гордостью подтвердила. «Мы Ливьеры, да. Я схожу за командиром». Когда Нереаль вернулась в сопровождении высокой женщины с пышным рыжим хвостом, в узких темных штанах и футболке, Кассандра уже сидела на кровати и разминала ноги. Тело ломило, но терпимо, как будто она всего лишь перезанималась спортом. Удивительно, сколько способен вынести наш организм. Кассандра подумала о пути, который ей пришлось преодолеть пешком, и содрогнулась. «Комендант лагеря Ливьер, командир группы «Центр» Ляля Бимбикин», — сухо представилась женщина, протягивая Кассандре руку, перехваченную такой же повязкой на плече, как у Нереаль. Цепкий взгляд пробежался по девушке сверху вниз и вернулся к ее лицу. Кассандра выдержала этот взгляд. Любопытно, но Ляля Бимбикин, казалось, скучала и в мыслях была далеко отсюда. «Я из цветочного округа. Меня зовут Кассандра Клингер. И у меня есть сестра-двойняшка, Мари. Мы с ней...» Кассандра замешкалась, чтобы справиться с комом в горле. Нереаль протянула ей стакан воды. «Спасибо», — поблагодарила Кассандра и вдруг неожиданно для самой себя сказала. «В феврале недалеко от нашего поселка нашли раненую Ливьеру. На участке Леовер». Легкая искра интереса в глазах Бимбикин. «При ней был опознавательный знак? Повязка? Какие-нибудь элементы одежды?» «Я не знаю». Кассандра прикусила губу. «Но это же далеко отсюда. Как она туда попала?» «Мы группа «Центр», — коротко ответила Бимбикин, как будто это все объясняло. «Она поправилась?» Кассандра покачала головой. Бимбикин на мгновение прикрыла глаза и еще плотнее сжала губы. «Жаль», — сказала она. «Что ж, спасибо за информацию». Кассандре показалось, что Бимбикин готовится уйти, и девушка вскочила, торопясь затронуть самую главную тему — лейтмотив своей новой страшной жизни. «Ляля Бимбикин, выслушайте меня, это не все. Моя сестра Мари, она пропала, ее похитили прямо из дома. И наша мама... Она тоже была там, ее отравили каким-то растением, и теперь она в коме». Кассандра стала сбиваться от чрезвычайного волнения, охватившего ее. Она видела, что ее слова не трогают командира Оливьер. «Нам нужна ваша помощь». Нереаль собиралась что-то сказать, но Бимбикин хмуро взглянула на нее и качнула головой. «Ты не думала, что мы здесь более важными вещами занимаемся, Кассандра Клингер?» — осведомилась командир. «Я, конечно, польщена, что ты так в нас веришь, но...» «Но ее забрал Ротор!» — выпалила Кассандра. Имя повисло в воздухе. Ляля Бимбикин и Нереаль переглянулись. И в этот момент напряженной тишины открылась дверь, и в лазарет зашла пожилая женщина, невысокая и кругленькая. Седые волосы были стрижены коротко и неровно, почти как у призрака. Старушка взглянула на Кассандру и коротко улыбнулась. Неожиданно тепло и с нежностью, которой Кассандра не ожидала от незнакомого человека. «Камилла», — сказала старушка. «Альфа Камилла». Она протянула руку для рукопожатия. Кассандра в замешательстве дотронулась до сухой тонкой кожи и, поколебавшись, спросила. «Альфа — это имя или фамилия?» Камилла хотела ответить, но Бимбикин ее опередила. «Так значит, ты из поверхностного мира?» Это было сказано таким тоном, что Кассандра сразу поняла, ей здесь не рады. Но Альфа успокоила Бимбикин, положив руку той на плечо, и снова улыбнувшись Кассандре, пояснила. «Альфа — это скорее призвание». Они ушли. Сначала Ляля Бимбикин и Альфа Камилла, затем Нереаль, оставив Кассандру в лазарете одну. Она повернулась на узкой лежанке на другой бок, лицом к стене, обняла набитую соломой подушку и зажмурилась. Хотелось ругаться или плакать, но ругаться было не с кем, а плакать глупо. Они не станут ей помогать. Бимбикин вначале-то была не в восторге от появления Кассандры в ее драгоценном лагере, а уж когда узнала, что та из поверхностного мира, окончательно не взлюбила девушку. Кассандра могла бы ее понять. Ливьеры не просто родились в другом мире, они словно по-прежнему жили в нем. Их память, прошлое, настоящее, их надежды. Кассандра почти ничего не знала об этом. Она же была для Ливьера одной из тех, кто вторгся в их мир без всякого разрешения и полностью его уничтожил. Она могла бы понять Бимбикин, но не хотела. Теперь Кассандра была разочарована и растеряна. Что делать дальше? Нет, формально Ляля Бимбикин не отказала, а Нереаль, оказавшаяся одной из тех самых загадочных травниц, вроде бы даже сама хотела помочь Кассандре. Но Бимбикин сказала, что они вынуждены отложить эту задачу на неопределенный срок из-за нехватки ресурсов — людских, временных, материальных. Где она только научилась так говорить? Ей бы на госслужбе работать. Кассандра чихнула в подушку, вытерла лицо и вспомнила о снадобье Нереаль, которое следовало выпить перед сном. С трудом разлепив глаза, она заставила себя сесть и взяла еще теплую чашку. Нереаль приготовила настойку, замочив в кипятке какие-то травки. Однако вязкий, терпко-сладкий напиток пах вовсе не травой. Приятный аромат казался Кассандре смутно знакомым. Разве это не кофе с корицей? Может быть, травники вправду способны творить чудеса, и Нереаль сможет помочь маме? А Кассандра наконец узнает, что случилось с сестрой. Они договорились с Бимбикин, не без трогательного посредничества старушки Альфы, что Кассандра может оставаться в лагере столько, сколько понадобится. При этом она не будет состоять в отряде Бимбикин и не станет вмешиваться и отвлекать Ливьер от боевых задач. Это был болезненный компромисс для обеих. Командир соглашалась терпеть в своем лагере инородное тело, а Кассандра должна была смириться с тем, что Ливьеры не помогут искать Мари. Глоток за глотком Кассандра опустошила чашку и свернулась на постели калачиком. Она задремала почти сразу же. В голове при этом была приятная пустота. Кассандра спала долго. На этот раз без снов, кошмаров и миражей.